Глава 7. Каменный удав. Брынза объявила тотальную и повальную мобилизацию на экстренную заготовку топлива для новых костров. Крысы огрызались и чертыхались, кроты пыхтели и сопели, летучие мыши морщились и корчились, но все копали, тащили и волочили, потому как никто не хотел каменеть. «А ну, пошевеливайтесь, тунеядцы!» — шпыняла картоф Брынза. «Ишь, как разжирели! И куда только смотрят члены ПКСН! Кто не работает, тот каменеет, а кто каменеет, тот не ест!» Правда, крыс она все-таки опасалась и лишь тихонько подшипливала. «Шевелитесь, лысохвосты! Шевелитесь, толстобрюхи! Шевелитесь, проклятухи! Черные костры уже гаснут! Еще чуток, и всем нам... крышка!» Покрытый толстым слоем угольной пыли, главный подземный администратор в изнеможении рухнул перед императрицей. «Ваше колдовское могущество! Тут такое дело! Таково кротовье тело! Что ты мямлишь, как мямлик! Что мымришь, как мымрик! А ну живо говори, пареная репа! Чего стряслось? Лапы у кротов лопаты, роют что надо и не надо! А вот носить в них уголь, страх как неудобно. Торчат стороны, все вываливается. Компреды со шпикоухами зверствуют за милую душу, а рядовой крот только сохнет да дохнет. Сохнет, говоришь? Дохнет, говоришь? Взбеленилась Брынза. Вот погаснут черные костры, все сдохнут. Носитель пентакля затрясся, как овсяный кисель. «Матушка, благодетельница, пощади! Не вели казнить, вели миловать, вели слово молвить! Позволь арендовать твою императорскую тележечку!» «Что?» — вытаращилась сова. «Как ты сказал? Арендовать тележечку?» «Ваше Величество, помилуйте!» — хватил лбом об пол администратор. «Это я зарапортовался не тележечку, а колымажечку, вашу императорскую колымагу!» Услыхав эти слова, Брынза хохотал до тех пор, пока не обмякла от изнеможения. «А ладно, бери тюфте колымагу!» — бессильно махнула она крылом. «Бери! Вот окаменю всех людишек. Колымаг у меня будет, как собак нерезанных!» Горы каменного угля росли не по дням, а по часам. Да что там по часам, по минутам. Но сова не спешила разводить новое пламя. Торопиться не надо. Поспешишь, мышей насмешишь. Запалю все разом в ночь наступления. Запуганные брынзиными выдумками жители подземного царства готовились к последней битве, как к концу света. Но сама полководица предвкушала скорый триумф. Вот и посмотрим, пробьет ли свет маяка панцирь броневой тучи. «Беда, повелительница, беда!» — ворвалась в тронозал стая запыхавшихся вестовых. «Беда! В подземное царство направляется вооруженный отряд! Полчища заики разбиты, а сам господин ланграф как в воду канул!» — пищали наперебой мыши. Исчезновение сыча вовсе не обеспокоило мамашу. «Ничего с этим летающим чурбаном не случится, а и случится так по делам. Слишком хлопотно становится задержать этого несусветного обжору, да и хвост он стал частенько задирать. Но вот люди — это опасно. Но ничего, не так-то просто им добраться до меня. Даже если их не уничтожит каракур, они наверняка заплутают в подземельях. «Самое время распалить костры!» — проскрипело в брынзиной голове. «На этот раз черный дым окаменеет». «Неужто и впрямо каменеет?» — радостно ухнула сова. И по ее приказу члены ПКСН тут же спихнули в тлеющий огонь все заготовленное топливо. Пламя в кострах заполыхало с неистовой силой. От костров повалил такой твердый дым, что стало слышно, как он скребет и скрежещет по сводам пещеры. Потоки черной лавы стремительно вытекали из старой башни. Исполинский каменный удав сжал в смертельных объятиях город больших фонарей, и несколько крайних домов лопнули, как яичная скорлупа. «Банзай!» — испустила победный вопль Брынза. Вот теперь я возьму реванш, бонзай, мой каменный удав.